Глава 7. 9 апреля маркиз Шатарди отметил в письме к кардиналу Флери: Волынский, 3-й кабинет министр, накануне своего падения, двору известно вперед обо всем, в чем могли они его обвинить. В этот же день Берон навестил императрицу. В руке герцога была челобитная, и он положил ее на стол Ее Величества. Большая жирная печать краснела ярко внизу бумажного свитка. Анна Иоанна пугливо указала на бумагу. Не хватит ли новые плодить? И без того тошно. — Анхен, — отвечал Берон, — я прошу суда над Волынским. Если не желаешь его судить, тогда пусть меня судят. Анна Иоанна небрежно глянула в челобитную. — Деретесь-то вы, а судить я должна? Про меня и без того газеты аглицкие пишут, будто все 10 лет в крови купаюсь. Берон отстегнул от пояса пряжку с золотым ключом. — Тогда забирай. — Ключ более не нужен мне. — В уме ли ты? — возмутилась императрица. — Да. — Я возвращаю ключ своего обер-камергерства. — Ну, это уж слишком. — Ах, так? — возмутилась императрица. — Может, заодно с ключом? Ты и корону герцогскую на стол мне свалишь. Ведь если б не я, тебе ее не нашивать бы. Но короны он не свалил. Берон заговорил официально. Ваше императорское величество, всегда был счастлив угодить вам по службе, но сейчас не могу. В вашей воле избрать, кого вам желательно при себе оставить, меня или Волынского. — Да что он сделал вам, Волынский этот? — Не мне, а вам. Он оскорбил ваше величество. В записках злоречиво указывал, что престол ваш окружен проходимцами и ворами. А кто стоит близ вас? Я, Остерман, Левенвольде, Корфы, Кейзерлинге, Менгдены. Разве мы плохо служим престолу? Анна Иоанна пихнула челобитную под подушку. Не хочу читать. Ежели и Волынского на живодерню за него отправить, так что обо мне опять газеты в Европах отпишут? Чай не простого мужика давить надо, персону. — А я разве уже не персона? — спрашивал Берон. — Или никого давить нельзя, только меня можно? — Уймись. Тебя никто и пальцем еще не тронул. Послы иноземные иначе отписывают ко дворам своим. Волынский позволил себе избить Тредьяковского в моих покоях, под моей крышей, под моим гербом. И этим он нанес оскорбление моему герцогскому дому. Косвенно оскорбление и вам нанесено. — Мало ли где на Руси людей треплют, — отвечала Анна Иоанна рассеянно. — В каждой избушке свои игрушки. Они расстались, не договорясь. Был зван Остерман. — Андрей Иванович, а что ты о Волынском скажешь? Остерман знал, что надо говорить о Волынском. — Я к нему всегда по-хорошему, неизменно ласково. А он на меня рыком звериным, даже кулаком замахивался. — Уж и не ведаю, — прослезился Остерман. За что его немилость ко мне? Я к нему душевно, как к брату. Отговаривал не горячиться в делах государственных, послушать мнение людей опытных. А ведь Волынский еще молодой человек. При ином характере мог бы стать и полезнее. Смущает меня обращение его с чернокнижием. Слухи тут разные ходят. Уж и не знаю, верить ли. Да и как не поверить? Волынский приехал в кабинет. Эйхлер выносил дела. — Ну как? — спросил Волынский, за ширмы глянув. За ширмами никто не прятался. Иогашка шепнул. — Не сомневайся, Петрович. Малость перетерпи. Все перемелится, и мука будет. Ея Величество, дело твое при себе держит. Как всегда под подушку сунула, как неугодное ей. Вынуть? Не надо. Еще попадешься, пускай читает. Вошел Жан де Лассуда с делами иностранными. Нес под локтем парусиновый портфель по интригам шведского королевства. — Ванька, — сказал ему Волынский, остро глядя, — а ты что в утешение мне скажешь? — Что у Астермана колдуют? — Все волнуются, что ты в проекте начертал. А пуще всего шум идет от твоих записок, кои ты, Петрович, в назидание царице подавал, о подлецах ее окружающих. Иогашка Эйхлер направился в секретную экспедицию, комнаты которой были рядом с кабинетом. — Жаль, — сказал на прощание, — что мы не отговорили тебя, Петрович, подавать записки эти. — Ох, как от них бесятся! Один только человек советовал мне записок не подавать. Да и тот раб мой верный, кубанец. Выходит, что раб-то умнее господ оказался. Ну, не беда. Мы еще не свалились. Коты за разумность свою и чистоплотность похвальную издавна на Руси особым почтением пользовались. Цари московские так их жаловали, что заезжие живописцы даже портреты с котов царских писали. Теперь смотрят они на нас, сытые усачи, с гравюр старинных, из глубины веков. Бывало, что коты и гнев монарший вызывали, ежели тащили со стола хозяина снеть царскую. Уловленные на месте преступления, осуждались коты на смертную казнь через повешение. Но в миг последний, уже под виселицей стоя, узнавали коты герои милость царскую, казнь заменялась котам пожизненной ссылкой, и горько мяуча уезжали коты под конвоем стрельцов в глухие деревни, а там они очень скоро забывали блеск и тщету мира придворного, заводили драки с соперниками в делах амурных и вообще жили. Со времен давних всех котов на Руси привыкли называть Василиями или именито Васильичами. Коли вельможа кота заводил, он его посильно ублажал. Оттого-то по дворам Петербурга ходили особые мужики, которых называли кошатниками. Они промысел верный имели, торгуя для котов сырую печенку. О приближении кошатников узнавали заранее, ибо мужики эти на улицах громко мяукали. Печень же на потребу котов барских шла непременно сырая, свежайшая, обязательно бычья. Мяуканье разносилось по утрам под окнами. — Купите для Васеньки, а вот печенка для Васильича, мр-мр-мяу, не обидьте своего Васеньку. Услышав такие призывы, кубанец надвинул поверх парика триух лакейский и открыл двери на крыльцо. Бренча медью, хотел он по чину маршалка пропитание купить для любимых котов господина своего любимого. Кошатник сегодня торговал незнакомый. — А дядя Агафон чего-нибудь торгует? — спросил его кубанец. — А чем я плох? — отвечал кошатник. Был он мужик ражей, с бородою черной, с искрою ума в глазах. — Э, — он сказал кубанцу, — отойдем к забору, а то лоток тяжел, прислонить негде. Отошли они подали от дома. Кубанец стал ковыряться в парных кусках бычьей печенки, а кошатник сказал ему, — вот этим-то лотком, да по башке тебя. За что? А вот ежели пикнешь. Подъехали мигом санки казенные, кошмами глухо крытые. Сильные руки втянули дворецкого внутрь воска, и санки понеслись. Два господина сидели по бокам от маршалка, предупредили: ша, топереча не рыпнись, слово и дело. Санки тайны разыскных дел канцелярии дорог не признавали. Лошади смело ухнули на лед мойки, мчали рысью до фонтанки. А потом привычно завернули налево, неслись в ржанье и топоте вдоль арсеналов пушечных, мелькали черные деревья летнего сада и вынесли сани в простор, на Неву. Кубанец даже обомлел. Кони рвали грудью ветер, закидывали гривы на бок, а впереди уже росла крепость Петропавловская. Санки со свистом пролетели под Петровские ворота, из ниш которых глядели Беллона с Минервою. Вот и кардигардия, вот и караульни, вот и костры, тайная канцелярия. Ушаков увидел перед собой калмыка в богатом кафтане. Встретил на себе упорный взгляд глаз кубанца, раскосых и хитрых. — Да, — начал Ушаков издалека, — я вот таких кафтанов, какой у тебя, с молоду не нашивал. Сядь-ка, милый, послушай меня, старика. Бедный я, сиротинкой остался. Помню, четверо нас, братиков Ушаковых, без отца, без матушки возрастали, а владели мы, дворяне, всего одним крепостным, коего, как сейчас помню, Анохою звали. И был у нас на четырех дворян и одного мужика, так мы един балахон холстяной. В лаптях, семеричках, я с девками по грибы хаживал, и теми грибами мы скудно кормились. Сушили их на зиму, солили. Бедность! — А теперь, — сказал великий инквизитор, — боженька почел за благо меня возвеличить. Сядь, не торчи. Кубанец сел. Ушаков витийствовал далее. — Ты как думаешь, парень, коли в тайную по слову и делу попался, так тебе сразу здесь кости расчленять станут? Или утюгом горячим по спине гладить? Не верь, братец, пустое. Это вредные слухи ходят. На самом деле мы состоим тут по указу государыни для подаяния людям самой первой и самой неотложной помощи, чтобы на верный путь заблудших наставить. Кубанец отмалчивался весь в страхе. Но собою калмык хорошо владел, и это Андрею Ивановичу даже понравилось. — Ты вот что, Василий Васильевич, — спросил он его, — отвечай мне по чистой совести. — У тебя голова когда-нибудь болит? — Нет, — кратко сказал кубанец. — А у меня иной раз просто разламывается, — пожаловался Ушаков. Запустил он пальцы под парик, гладил лысое темя. — Нуждюсь я, — вздохнул он, — нуждюсь от жалости к людям. Эки они дурные и глупые, с ними забот не оберешься. С того, видать, и болит моя головушка, что уж больно люди глупые стали. Ярко блестели глаза раскосые. Ушаков спросил, — Ну, ладно, расскажи, как далее жизнь свою строить будешь? Одет ты красочно, сыт вроде. Не заварил тебя, господин твой. Но по глазам вижу, нету счастья тебе. И не будет. Какое ж счастье в рабстве подневольном? А ведь мог бы ты... Мог бы, — намекнул Ушаков, — жить по-людски. Тебе б жениться впору, домок заиметь, торговал бы, крупами, скажем. Детишек бы в люди выводил. Глядь, и в старости тебе утешение. Кубанец разомкнул темные, как старая медь, губы. Рабство не дано избежать. — Избежать единой смерти не можно, — отвечал Ушаков, доставая бумагу и перья. — А от рабства бежать легко, ежели с умом быть. Вот ты и садись теперь. Садись и пиши. — Че писать-то мне? — обомлел кубанец. — А как 500 рубликов для господина своего взял на Москве после конгресса в Немирове? Какие книжки чел господин твой? Кто бывал у него? Что говорили? Вот и напиши. — А потом? — вопросил его кубанец. — А потом из рабства высвободишься. И 100 рублев получишь от щедрот наших. Как же, я понимаю, без денег новой жизни не учнешь. Опять же невесту приискать, домок построить. Кубанец решительно окунул перо в чернильницу. — Ваше превосходительство, — отчеканил он, — а я ведь знаю о Волынском даже такое, что он сам позабыл. И секретов от меня господин мой никогда не держал, ибо я раб ему верный. — Теперь ты мой раб, — сказал Ушаков, смеясь. — Пиши, голубь, не спеша, не размашисто. Время у нас есть. Слова свои обдумай. Волынский ходил по горницам, расталкивал коленями стулья, кидался на диваны, замирал в дремоть. Снова вскакивал. Кто мне скажет, куда делся кубанец? Душа горит, а душу отвести не с кем. Где он, раб, верный друг, милый? Не ведаем, — отвечала дворня. Вышел воутресь, чтобы у кошатников печенки купить. А коты сей день не кормлены, воют. А щец налили от челяди, носы воротят, зажрались. На лестницах раздался шаг гулкий, звенели шпоры, и вошел в покой сам великий инквизитор. Ушаков сказал Волынскому: «По высочайшему повелению, объявляю тебе, обер-егермейстер, что отныне, с этой страстной недели, когда и Господь наш страждал, тебе запрещен приезд ко двору государыни нашей». Повернулся и ушел. Внизу бахнула промерзшая дверь. — Неделя страстная, — сказал министр в страданиях. Заметавшись, кинулся к Берону, но тот его не принял. От мойки завернул лошадей на зверовой двор, где много лет томилась в запертие редкостная баба волосатая. — Ну, Марья, — сказал Волынский, — пришла нам пора с тобой разлучаться. Бороду расчеши гребешком и поедем. Анна Иоанна подарка не приняла. Бабу волосатую отвели под караулом за Неву, прямо в Академию наук. Там ее изучали сначала географы, долго возились с нею и астрономы, после чего от астрономов перешла баба волосатая на изучение ботаников. Тут ее следы и затерялись навеки вечные. Издавна работавшие в России живописцы, супруги Гзели, написали с этой русской Юлии Пастраны портрет, находившийся в Академии наук. Они же оставили нам и портрет самого Волынского, по заказу которого, очевидно, был писан и портрет волосатой бабы, вполне годный для кунсткамеры, где уже был портрет петровского великана Буржуа, Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР. Особо следует отметить, что содержание живых монстров при Академии было запрещено лишь в 1746 году указом императрицы Елизаветы Петровны. Наверное, вырвавшись из клетки зверинца, несчастная женщина, почуяв свободу, просто бежала от ученых в деревню свою, а там состригла себе бороду и стала жить, как все люди живут.